Слава Господу, братья и сестры. Praise be to our God, brothers and sisters. Сегодня у нас большая привилегия иметь в церкви старшего пастора Василия Кредича. Today we have a great privilege to have main pastor Василий Кредич. Он является заместителем епископа по Брестской области. He's assistant to bishop in Брестка Брест region. Да, и в городе Бресте его церковь 800 членов с детьми почти 2000. And they have about 800 members in Brest in church and about 2000 with kids together. Он много трудится на Ниве Божьей. He does a lot of things for God. И на прошлой неделе он в Сакраменто похоронил свою отца, которому было 91 год. And last week they buried his dad that he was about 90 years old. Хочу отметить, что все родство у них верующие. I just wanted to say that all of his relatives are Christian. Отец был проповедником. His father was a preacher. Бог насытил его днями жизни. God gave him a lot of days to live. Оставил очень благословенное потомство. And he left this really blessed legacy after him. Но и так случилось, что в Сиракузах вчера похоронили первого диакона этой церкви. And so it happened that yesterday, first deacon of the church was also buried. Брат Данило ушел тоже в вечность. Brother Danilo left for eternity. И я помню этого диакона, его служение, яркое служение. And I remember that deacon, his bright ministry. И учитывая то, что он в этих местах, мы пригласили его быть сегодня служителем нашей церкви. And just because he was in our area, we invited him to serve here in our church. Брат Василий, пожалуйста, ваше время. Brother Vasily, please, it's your time. Рады видеть вас. Юность прошла вместе, вместе работали, хотя я в Минске, он в Бресте. It's great to see you. We spend our young years working for God together. Да. I was in Minsk, he was in Brest. Встречались на полях евангелизации. We would meet many times during evangelical services. Очень приятно вас and it's so видеть. Great to see you. Слава Богу за ваше служение, которое Бог вам дал. Praise be to our God for the ministry that God gave. Хочу сказать, что его была возможность уехать в Америку сколько угодно. I wanted to tell you that he had an opportunity to come to the United States many times. Но Бог повелел ему трудиться там. But God gave him the ministry back there. Пусть Бог благословит. May God bless you. Слава Богу, церковь дорогая. Praise be to our Lord, dear church. Я действительно ехал с целью провести последний путь своего отца. I came to United States to. Хочу сказать, что у моего отца 41 внук и 38 правнуков. I came to United States to bury my father. Двое правнуков еще в дороге, богатое наследие. I wanted to say that we have my dad had really good. Но я очень ценил моим старшим братом Даниилом. And I also valued my brother Daniel. Я благодарен Богу, что как раз получилось по времени, чтобы приехать и в Сиракузы и побыть с семьей во время их печали и скорби. I'm grateful to God that I also has had the opportunity to be in Syracuse and share their sorrows. Ну и пастору благодарен, что позволили быть сегодня у вас. And I'm grateful to our pastor that he gave me the opportunity to be here. Однажды церковь заметила, что их пастор каждый раз, когда приходил в собрание, once church noticed that their pastor, every time when he came to the service, и его речь всегда начиналась словами «Слава Богу!» and he would always start saying something with the words of «Praise be to our God!» Но однажды перед собранием была сильная буря, ветер, дождь. But once, right before the service, there was this really bad weather. И он пришел в собрание мокрый весь, с него течет. And he came to the service all wet and just dripping. И некоторые члены церкви ожидали, ну что же он сейчас скажет? And some of the members of the church was thinking, what will he say now? А он вышел, взял микрофон. But he came out. И сказал, церковь дорогая, слава Богу, church, что не всегда такой сильный дождь идет. That not always we have this big rain. Братья и сестры, у нас бывают разные в жизни обстоятельства, ситуации складываются не всегда однозначно. Brothers and sisters, in our lives we have many different situations that happen to us. Но как дождь и ветер проходит, и мы говорим, Господь, слава тебе, что не всегда трудно. But just like the wind and the rain passes, and we say, Lord, thank you that not always it's this hard. Не всегда теснота, не всегда тучи. It's not. We don't always have those clouds and this tight atmosphere. Подул ветер от Господа, и ты улыбнулся. Came from God. И не просто уста, а сердце говорит: Господь, слава тебе. And maybe not just your mouth, but with your heart you say, Lord, thank you. Я хочу поделиться словом на тему «Храни свое сердце». I want to share on the topic of protect your heart. Вообще, касаясь вот слова, хочу отметить, что Библия от обложки и до обложки — это Божье слово. And I wanted to remind you that the Bible from cover to cover, it's the Word of God. И 2 Тимофею 3:16 сказано. And 2 Timothy 3:16 says. Все Писание богодухновенно и полезно. All of the scripture is given by inspiration of God. Для научения, для обличения, для исправления, для наставления у праведности. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. И мы не можем выбрать что-то и о чем-то сказать, что это для меня полезно, а в этом я смысла не вижу. And we can't just take one part from the Bible and says, well, this is good for me, but I don't really see a point for this. И теме сердца отводится очень большое место на страницах Библии. And for the topic of the heart, there's a lot of things that's said in the Bible. Читая притчи 4:23, мы находим. In Proverbs 4:23, we can find the following. Больше всего хранимого храни сердце твое. Protect your heart the most. Потому что из него источники жизни. Because through it comes the streams of life. В древности пророк Иеремия, обращаясь к этой теме, говорил. And prophet Jeremiah said the following. 17 глава, 9 стих. 17th chapter 9. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Конечно, читая это слово, нам хотелось бы, чтобы это не о нас было. Of course, when we read this, we don't want this to talk about ourselves. Лукаво, неправильно, неверно. Господь, пусть это будет не обо мне. Deceitful above everything wicked. Lord, let it not be about me. Однажды я с женой приехал к фермеру, там недалеко от города Бреста. Once I visited this farmer, not too far away from our city, Brest. И он мне говорит: Василий, пойдем, я тебе покажу то, ну, что у меня есть и чем я располагаю. And he says, Василий, let me show you around what I have. И он привел меня в одно такое хранилище, там морковь у него. And he took me to this barn where he had carrots there. В другом картошка, там капуста, there's там лук. Potatoes, there's lettuce, there's onions. И я заинтересовался, говорю: слушай, а вот хранение всех этих культур, and I was so interested, and I said, how do you store those kind of things? Оно требует специального подхода к каждой культуре или все одинаково? So do you treat all of these vegetables the same or they're separate treatment? И он мне стал рассказывать, каждая культура требует отдельной температуры, там влажности, и все другое должно быть специальным. And he said that for every different vegetable, you have to have different humidity, different temperatures. И когда мы ехали домой, я про себя думал. And when I was driving home, I was thinking. Ну да, люди придумали, как сохранить и картошку, и морковь, и лук. You know, people figured out how to store potatoes, lettuce, and onions. А вот сердце. Библия призывает: больше всего сердце храни. А как его сохранить? But what about our heart? Bible talks about protecting our heart the most. В каком резервуаре, при какой температуре? In what kind of barn? What kind of temperature? Какие условия нужно соблюсти? What kind of atmosphere should be there? И вот притчи 23:26 сказано, Господь говорит. And Proverbs 23 says, сын мой, отдай сердце твое мне. My son, give me your heart. И глаза твои да наблюдают пути мои. And your eyes shall follow my path. То есть самый лучший метод сохранить свое сердце — это взять и дать его Господу. So the best way to protect your heart is to take it and give it to God. Вообще в древности смысл вот этого выражения, оно имел не то же самое, что сегодня. You know, back in the day, the point of this was a little bit different. Сердце означало не внешнее состояние, не внешнего человека, а то, что ты являешь из себя внутри. The heart, твоя внутренняя суть. When you would talk about the heart, it wouldn't be talking about you in general, but it was talking about you, who you are inside. И Божий человек, Псалом 50:12, мы читаем, сказал когда-то: сердце чистое сотвори во мне, Божий, дух правый утверди внутри меня. And in Psalms, it says, create the holy heart in me and the righteous spirit create in me. Я хочу пригласить вас в путешествие в древности. And I want to invite you to travel with me to the back in the day times. Хочу вместе с вами открыть четвертую книгу царств, пятую главу и обратиться к одной очень и очень старой истории. I want you to turn to Kings. Second Kings, and we talk about this. Я думаю, что достаточно назвать это одно из имен, и вам все будет ясно. I think if I mention this one name, you'll understand everything. Читаю начало этой истории. I'll read the beginning of the story. Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый. Это первый стих, пятая глава, четвертая. Now Neeman condemned. Commander of the army of king of Syria was a great and honorable man in the eyes of his master because by him the Lord has given victory to Syria. Потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек был отличный воин, но прокаженный. He was also a mighty man of valor, but a leper. Иногда, характеризуя людей, о них говорят очень много, но через «но» сообщают что-то особенное о них. Sometimes when you talk about a person, you can characterize many different things, but then you would say «but» and say something else. И вот Нееман, военачальник, уважаемый человек, отличный воин, все в нем и у него превосходно. Now this man, Nehemiah, he was honorable man, and everything was great about him. Но одна особенность. But there is this one thing. Которая налагала особый отпечаток на его биографию. That gave this special stamp to his biography. Он был прокаженным. He was a leper. Когда-то мы ездили в город Сарни на Украине. Once we went to this Ukrainian city Sarny. Там 26 лет лежал прокаженным брат Митя. There was this guy who was a leper for about 26 years. His name was Митя. Я не мог бы представить, что является из себя проказа, если бы не видел несколько раз его. I couldn't have imagined what person in leprosy looks like if I wouldn't have seen him a few times. Человек просто заживо сгнивает. A person would just rot alive. И это страшное зрелище. And it's just a scary thing to see. И вот мы читаем историю. And here we read this story. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли у плен из земли израильской маленькую девушку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он бы снял с него проказу его». Хорошо. И пошел Нееман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нееману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. Такое ощущение, как будто сирийская армия ходила на войну, чтобы привести одну маленькую пленницу из земли израильской. It's so interesting to see, and you can kind of follow the story that the army of Syria only went to this war just to bring this back this girl back in captivity from Israel. Потому что не сообщается, как долго длилась битва, сколько погибло с одной стороны, с другой стороны, а это на войне бывает. The following information is missing as far as how long was the war, how many people were dead, all of that information is missing. Но как самая важная деталь, целая армия взяла в плен одну маленькую девочку из земли израильской. But it almost like a most important detail from the story is that this whole army took this young girl into captivity from Israel. Я полагаю, что Нееман на полях сражения, он был отчаянный воин. I assume that Nehemiah was really great warrior. Но дома, возможно, был хороший, любящий муж. But at home he was probably a good, loving husband. Заботливый отец. He would be a caring husband. Мягкосердечный, добрый хозяин. He would be just this warm-hearted, husband. И если девочке захотелось помочь своему господину, наверное, к ней было неплохое отношение в этом доме. And because this girl wanted to help her master, he probably treated her pretty well. И однажды она обращается к своей госпоже. And once she speaks up to Neeman's wife. И говорит: «Слушай». And says, listen. Если бы мой господин, if my master побывал у пророка в Израиле, would just go to this prophet in Israel, он бы с него проказу снял. He would just take this leprosy off. Он вернулся бы здоровым. He would come back healed. И вы знаете, обычно, когда дети что-то говорят, особенно в таком малом возрасте, взрослые не всегда обращают внимание. And a lot of times when kids, especially in that age, say something like that, our, you know, reaction as adults, we really don't pay attention much. Но здесь то, о чем говорила девочка, касалось самой главной проблемы в доме Неемана. But what this girl was talking about, she was talking about the biggest problem in the household of Neeman. Я однажды стоял на улице и по телефону разговаривал с моим братом о центре реабилитации. So I was once outside speaking on the phone with my brother about the rehab center. И я объяснял, как люди получают свободу от наркотика, от алкоголя. And I explained to him as far as how people would receive freedom from drugs, from alcohol. Но я не видел, что в шагах 2-3 от меня стояла женщина. But I didn't see that about 2 or 3 steps away from me there was this woman standing. Которая услышала, что речь идет о главной проблеме, которая была в доме ее подруги. And she heard that I was speaking about this thing, that this problem that her friend had in her house. И она остановилась, делая вид, что она не слышит меня, но внимательно слушала каждое слово. And she stopped, and she almost kind of made it look like that she is not listening to me, but she was. А затем подошла ко мне и сказала: «А правда, что от наркотика есть возможность освободиться?» And then she came up to me and said, is it true that there is a way to be to have freedom from drugs? Вы, говорит, простите мне, но я стояла рядом и все слушала, о чем вы говорили. I apologize, but I was standing next to you and I was listening to what you were когда talking нас about. Что-то интересует и что-то болит, нам хочется услышать о решении и об ответе, который если есть, как его найти? When something is interested to us and we have this problem, we always stop and listen to the solution and how we can find the solution. И вот Нееман уже у своего господина. And now this Nehemiah is with his boss. В это время царем Сирии был Винодад II. And at that time the king of Syria was Vinadad II. Он правил с 860 по 841 год нашей до нашей эры. And he was a king from 860 to 870 before Christ. И поскольку царь очень сильно ценил своим военачальником, and because the king valued his general, то он говорит: все, что касается меня, я сделаю. And he says, look, if whatever from my side I will do, письмо я напишу. I will write the letter. Сопровождение, пожалуйста. I will give you people to мое благоволение берешь. You have my permission. Отправляйся. Go. И вот мне было интересно узнать именно вот это. Нееман взял с собою 65 килограмм золота, and it was interesting to me that Nehemiah took 65 kilograms of gold, 350 килограмм серебра, 350 kilos of silver, и 10 перемен одежд, and 10 changes of clothes. Представьте, насколько сильно царь ценил своего слугу. Can you imagine how the king valued his servant? Ну, когда Нееман приехал в Израиль, you know, when Nehemiah came to Israel, то остановился у дома Иерама, царя израильского. He stopped at the house of Nehemiah, king of Jerusalem. И вручает письмо царю. And he gives this letter to the king. А там написано: вот вместе с этим письмом я прислал тебе моего слугу, пожалуйста, освободи его от проказы. And it says in the letter that, look, along with everything else, my servant is here, please remove his leprosy. А тот раздирает одежды свои: я что, Бог, что могу проказу насылать или освобождать от проказы? And the king, he rips his clothes and he says, am I God to take this leprosy off of him? Отчаяние, смятение, тревога в царском доме. He was really scared and a scarcity came over this king's house. Это непременно предлог к следующей войне. Of course, this is a way to start another war. Но Божий человек, пророк Елисей, услышал о том, что происходит в царском доме. But God's servant Elijah heard what happened in the king's house. Да, братья и сестры и девочка, то не о царском доме Неемановой жене говорила. But this little girl didn't speak about the king's house. Она говорила о пророке, который есть в Израиле. She spoke about the prophet that is in Israel. Она могла не знать имени царя своего народа. She probably even didn't know the name of the king. Но она очень хорошо знала, что среди моего народа есть великий Бог. Аллилуйя. But she knew exactly that amongst her people there's a prophet. Я беседовал с одним дедушкой. And yesterday I spoke with this old grandpa. И он говорит: я всегда учу мою внучку. And he says that I always teach my granddaughter. Внученька, в каждой отдельной ситуации определяй, как себя вести. Granddaughter, in every situation, figure out how you have to behave. Но что касается того, чтобы помолиться, везде. But touching upon the topic of prayer, you have to pray everywhere. Ты никогда не должна остановиться. You never should stop praying. В каждой ситуации, в любом месте, молись Богу. In every situation, you should pray to God. И она правильно усвоила мою науку. Она везде молится Богу. And she started doing that. She always prays to God. И вот Нееман стоит у дома Елисея. And now Neaman is in the front of the house of Elijah. А то слугу отправляет, слушай, пойди, вот скажи ему. And he says to his servant, now go out and tell him. Ступай к Иордану семь раз, окунись в водах Иордана, и все будет нормально. Go to Jordan, dive in seven times, and then you'll be fine. А Нееман, кроме проказы, был еще, оказывается, гордым, высокомерным человеком. But Nieman, he was not just a leper, but he also was a prideful. Слава вскружила голову ему. And this pride kind of spun his head. И он говорит, разве вода в реках Дамаске хуже, чем река здесь, чем вода в Иордане? And he says, is the water worse in Damascus in our river than here in Jordan? Готов был вернуться домой. And he was ready to go home. Но слуги его. But his servants. Каждый из них мог представить себя на его месте. All of them could place themselves into his spot. Вот скажем, я в проказе. Let's say I am in leprosy. И я приехал к пророку. And I came to this prophet. И он мне не говорит, выкладывай там полтонны золота, серебра. And he didn't tell me, hey, give me half a ton of gold and silver. У меня этого нету. I don't have that. Он вообще об этом не говорит. He didn't even touch on that subject. Он направляет воды Иордана. He says, go to the waters Господин, of Jordan. Господин, разве это сложно? Master, is that hard? И окунается Нееман в Иордане. And Nieman goes and dives into раз, Jordan once. Другой. Second time. Уже шестой. The sixth time. И я представляю, And как себя чувствуют те, кто на берегу? I'm just thinking, what do other people feel on? Было бы проще, если бы чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше. It would be great if every time when he dives in, то уже шестой раз никаких изменений. But now he comes out the sixth time. Наверное, холодным потом покрылись. Maybe they just. Но еще один раз. They were really Нееман окунулся седьмой раз. Seventh time. Встал из воды. He came out. И очистилось тело его и стало как тело малого ребенка. Аллилуйя. And his flesh became like a flesh. Вы знаете, я иногда представляю себя на этом берегу. And sometimes I picture myself. И когда я увидел, что Нееман встал, я готов подпрыгнуть от радости. And sometimes I just want to jump up with joy. Жив Бог Израиля. Our God of Israel is alive. Нееман сразу из воды и направляется к дому Елисея. Came out of the river and he goes to the house of Elijah. Не хотел Елисей встречаться с прокаженным человеком. Elijah didn't want to meet the leper. А здесь они встретились. But now they meet. И Нееман говорит, слушай, господин, Nieman says, hey, listen, my master, я же не с пустыми руками приехал. I didn't come here empty-handed. Я могу рассчитаться. I can pay. Вот золото, вот Here's серебро, gold and silver. Вот перемены одежды, возьми, Here's пожалуйста. Different clothes. Take it. А пророк Божий говорит, слушай, абсолютно ничего не возьму. But the prophet of God says, I can't take nothing. Это же не я. It wasn't me. Я даже не выходил тебе. I didn't even come out to meet you. Все, что произошло, это Бог сделал. Everything that happened, God did. И видя, что не возьмет, тогда Нееман заговорил. And he saw that he will not take anything. Then he said, послушай, разреши мне взять земли израильской, сколько могут понести два лошака? Listen, let me take enough of the soil of Israel, how many two horses, as much as two horses can carry. Просто тогда было такое поверье. So back in the day they kind of had this belief. Что Богу какого-либо народа можно поклоняться только на его земле. You can bow to whatever god of whatever nation only on that specific soil. Я знаю, что на всей земле нет Бога, кроме как в Израиле. I know that there is none greater god in all of the earth. Я хочу ему поклоняться на земле его народа. I want to bow down to him on his soil. А потом еще одна тонкая мысль. And there is one more thought. А говорит, слушай, господин, я когда вернусь домой. And he said, you know, master, when I come back home. Мой царь Винодад иногда ходит поклоняться в храм своего Бога. My king Vinadad, he goes into the temple of his. А я как его слуга всегда его сопровождаю. And I am as his servant, always come with him. И когда он поклоняется Богу своему, он опирается опирается на мое плечо. And when he bows down to his king, he would support himself on my shoulder. Чтобы он поклонился, я должен с ним наклониться. And so he would bow down, I have to bow down. Елисей, твой Бог не засчитает ли для меня поклонение как Римону и мое? Elijah, would this your God will not count when I bow down to this other God? И я читал эту историю, представил новообращенного человека. And I, when I was reading the story, I thought about this. Детская простота, искренность. Person that just came to God. Желание Богу угодить. You're trying to please God. А вот это как? А это ли What можно? About this? А если я так поступлю, как this? Будет? What's going to happen? Я полагаю, Елисей улыбнулся. And сказал, слушай, I think Elijah just все хорошо, ступай said, с миром. You know, just go in peace. И Нейман отправляется домой. Нейман goes home. Но здесь рядом Гиези. But this, right there, there's Гиези. И я хочу зачитать вот этот текст, 20 стих 5 главы. I want to read chapter 5, from verse 20. И сказал Гиези, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неемана этого сириянина то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И сказано дальше, и погнался Гиези за Нейманом. И вот эту картину наблюдал слуга Елисея Гиези. So Gehazi was kind of looking at this picture. И он не мог поверить, что его господин ничего не взял. And he couldn't believe that his master didn't take anything. И вот здесь мы читаем, и сказал Гиези, но он не провозгласил вслух, а сам себе сказал, слушай, here, уезжает большое богатство. Gehazi said, he didn't say it out loud, but inside я побегу, of him, догоню и скажу, что господин послал. He said, look, this wealth is just departing. I'm gonna go down, find them and say that my и читаем, master said, что он не просто побежал, а погнался, то есть быстро побежал, догоняя Неемана. He didn't just ran, he sprinted trying to catch up with Neeman. И когда бежал, and when he was running, его увидел Нейман. Когда-то двоюродный брат моей жены, он был 11 лет наркоманом. Cousin of my wife, he was about for 11 years he was drug addict. И когда в городе Луцке в собрании Бог его освободил через одну молитву. And through this one prayer in the city of Lutsk, God completely freed him. То я как будто впервые увидел, что на улице деревья, а там зеленые листочки, а там птицы поют, а там солнце светит. And he said that when I came out outside, I almost for the first time saw those green trees and birds singing. Я не мог налюбоваться всем этим. And I couldn't just stop looking at the creation. И вот Нейман едет домой, and Nehemiah, he's driving любуется home. Облаками, he природой, looks at the пением птичек, at everything, at the birds. И вдруг человек догоняет его. And this person is running after him. Он не стал ожидать, а сам сошел с колесницы и пошел навстречу бегущему. He wouldn't just wait, but he stopped and he started walking towards him. И вот Гиези говорит, слушай, передумал господин, ну немножко, вот дай мне. And Gehazi says, hey, my master changed his mind, can you give me a little bit? А тот настолько свободен от зависимости вот этому богатству. And this guy, he was so freed from this wealth. Да возьми больше, я еще тебе, мне не жалко, забери все. Just take everything, I don't care, just take everything. И вот Гиези возвращается, отроки несут то, что отдал ему Нейман, возвращается обратно. And here Gehazi is returning back with all of this wealth. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, откуда Гиези? И сказал он, никуда не ходил раб твой. Гиези принес, спрятал у себя в шатре и явился к Елисею. So Gehazi, he took this wealth, put it in his tent, and then he went back to Elijah. И тот спрашивает, слушай, куда Гиези ходил? And he asks, hey, Gehazi, where did you go? Никуда не ходил. I didn't go anywhere. И тогда заметим, что говорит Елисей. And then watch what Elijah и сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Then he said to him, did not my heart go with you when the man turned back from his chariot to meet you? Елисей напоминает Гиезию определенные детали. Elijah reminded Gehazi about certain details. Он говорит, помнишь, когда ты догнал Неемана? Remember when you stopped, в это время в твоем сердце была тревога. At that time, in your heart, you had this worry. Я беседовал с тобою, Гиезия, куда ты бежишь? Gehazi, I was talking to you. Where are you running? Гиезия, все ли нормально с тобою? Gehazi, is everything fine with you? Мое сердце не сопутствовало ли тебе? Did my heart not guide you? Почему ты не прислушался? Why didn't you Братья listen? И сестры, в нашей жизни иногда бывает, когда мы занесли ногу сделать какой-то шаг, и мы не уверены. Какая-то тревога, а это голос от Бога. Это голос нашей совести. Once in a while, when in our life we wanted to take another step, and we have this worry in our heart, and this is a voice of God. Но он пренебрег этим Божьим предостережением и пошел дальше. But Gehazi didn't pay attention to this warning from God, and he went Наша forward. Тема сегодня — храни свое сердце. And our topic today is about protecting our heart. И вот смотрим, Божий человек Елисей. And we can see God's prophet Elijah. Как ленту прокручивает прошедшую историю. He kind of looks at this story. Видит Неемана, богатство. He saw Neeman and his wealth. А Елисей такой же человек, как и все. And Elijah is just a regular person like everyone else. Об Илье сказано, что Илья был человек подобный нам. And Ilya was person just like us. И могло бы прельститься сердце его к этому богатству. And maybe his heart could have been attached to this wealth. Но сказано, что дары слепым и делают зрячих. But it says that the gifts of blind gives them vision. А подарки портят сердце. But the gifts, they ruin the heart. И Елисей радовался: Господь, я так благодарю Тебя, что в это время Ты помог мне принять верное решение, не прельститься, а просто четко сказать нет. And Elijah says to God, Lord, thank you so much for giving me the strength to say no to this wealth. I'm not going to take it. Иногда человек открывает уста и говорит нет. And sometimes the person can open their mouth and say no. Но в этом нет, мы больше слышим да, чем нет. But in this no, we can hear more of yes than a no. Там нету искренности. There is no truth in it. Там нету окончательного решения. There is no final decision. Елисей сохранил свое сердце. And Elijah, he protected his heart. Нееман опять продолжает путь дальше. Нееман goes further. Он был в проказе. He was in leprosy. Он получил свободу. He received freedom. И в одной песне поются слова: and пусть this... земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Дух мой песни воспевает, принят раб твой на Сион. Можно не переводить. Да, спасибо. Помните, как Филиппа восхитил ангел Господень, а Евнух продолжал путь как? Радуясь. And remember the story when Philip was taken up from this chariot, and guy from Ethiopia, he just was. Гиези вернулся назад, а Нееман продолжает путь радуясь. So Gehazi went back, and Neeman was Я just. Я был прокаженным. Joyful. I was a leper. Я был в плену. I was in bondage. А сейчас я свободен. But now I'm free. У нас нередко мы вызываем бывших наркоманов, алкоголиков, свидетельствовать о том чуде, которое Бог для них совершил. Sometimes we call people that were in drug addiction to come back and give their testimony about what God does. Какая радость, какое торжество, какое ликование. How much joy Бог in their снял life. С меня проказу греха. God took this leprosy of sin off of me. Я думаю, многие из нас могли бы вспомнить этот удивительный момент. I think many of us can remember to this Божьей победы и Божьей свободы в нашей жизни. When God gave us freedom in our life. И третье, еще одно сердце. And then there's one more. В то время, когда Елисей благодарит Бога за правильные решения. When Elijah just gives thanks to God for the correct decision. Нееман продолжает путь радуясь. Neeman goes forward in joy. В это самое время открывается дверь из дома Елисея. And now this door opens up from the house of Elijah. И оттуда выходит Гиези весь белый от проказы. And Gehazi comes out all white because of this leprosy. В одно и то же время. And at the same time. Елисей Бога благодарит. Elijah gives thanks to God. Нееман радуется. Neeman is joyful. Гиези покрыт проказою. And Gehazi is all in leprosy. Он просто думал, что я возьму у Неемана только золото. And he thought maybe from Neeman, подарки. I can only take this gold. Оно оказывается неделимо. У него не только это было. But, у Неемана было еще и проказа. But no, Neeman also had this leprosy. Ты не можешь взять одно, оставив другое. You can't just take one and leave да, the other. Да, возьми подарки, но вот тебе и проказа. Yeah, you can't just take the gifts, but also there's the leprosy. И братья и сестры, я когда читал эту историю. And brothers and sisters, when I was reading this. Я подумал, вот в наше время, прямо в этот момент на планете что-то происходит. I thought that at our time on this planet many things happen. Кто-то благодарит Бога за очередную победу. Many people are grateful to God for another victory. Кто-то получил милость Бога, благодарит, радуясь. Someone received mercy from God and they're joyful. А кого-то понесло в эту пропасть. And someone is just going down this hill. Вопрос: а ты среди кого? And the question is, who are you amongst? И еще одно. Где маленькая девочка там в доме Неемана. And this little girl is in this house of Neeman. Наверное, больше всех переживала. I think she was worrying the most. И кто-то, прочитав эту историю, and someone might read this story, сказал, как хотелось бы, and said, I would love, чтобы Нейман, когда вернется домой, that when Neeman comes back home, он запряг свою колесницу, he would take his chariot, посадил ее на свою колесницу, would take this girl into his chariot, и сказал, слушай, ты больше не раба, and said, look, you're not a servant, ты больше anymore, не будешь служить в моем доме, you're not gonna serve in my house anymore, я отвезу тебя к твоему народу, I'm gonna take you back to your, я отвезу nation, тебя домой, I'm gonna take you back home, потому что твой Бог употребил тебя для моей свободы, because your God used you for my freedom. Но там не сказано об этом. But we didn't read this. Мы слышали сегодня, больше всего хранимого храни сердце твое. And today we heard that, amongst everything, protect your heart the most. Матфея 5:8 читаем, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Matthew 5:8 says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Мы помолимся с вами, братья и сестры, чтобы Господь помог нам сохранить наше сердце, чистое сердце. И мы должны понимать, что самостоятельно, без Его помощи, без Его участия у нас не получится. Сын мой, сердце Твое мне отдай. Да будет наше решение сегодня, Господь. Я хочу чистоты, сердце мое Тебе отдаю. Аминь. Склонимся для молитвы. Let's pray.